Лицо было прижато к стеклу. Харри различал его черты. Он взял его на мушку. Это был Том. Широко раскрытыми глазами он смотрел сквозь него в темноту. Сердце Харри билось так сильно, что пистолет подрагивал в руке. Он ждал. Медленно текли секунды. Ничего не происходило. Тогда он опустил пистолет. Подошел к стеклу и взглянул в глаза Тома Воллера. Их уже покрыла бледно-голубая пленка. Харри обернулся и тоже посмотрел в темноту. Что бы там ни привлекло взгляд Тома, оно уже исчезло. Холли стоял и слушал, как упрямо и настойчиво пульс отсчитывает тик-так, тик-так. Харри не понимал, что это означает, кроме того, что он жив, потому что человек по ту сторону двери мертв, и можно открыть дверь, потрогать его кожу и почувствовать, как тепло покидает тело, как кожа меняет свою природу, превращаясь из живой ткани в оболочку. Харри приложил свой лоб к лбу Тома Воллера. Между ними было ледяное стекло, и оно обжигало кожу. Глава 44. Ночь на вторник. Бормотание. Они остановились перед светофором на площади Александра Кьелланда. Дворники двигались влево-вправо. Через полтора часа небо тронет утренняя заря, а покуда ночь расстилала над городом темно-серый брезент облаков. Харри сидел на заднем сиденье и обнимал Олега. Навстречу им по пустому тротуару на Вальдемартаннес-Гатте пританцовывая шла парочка. Прошел час с того момента, как Харри, Свен и Олег вышли из лифта и из общежития под дождь. Нашли раскидистый дуб, который Харри видел еще из окна, и сели под ним на сухую траву. После этого Харри первым делом позвонил в редакцию Дагблада и поговорил с дежурным. Потом он позвонил Бьярне Меллеру, рассказал ему о последних событиях и попросил разыскать Эйстена Эйкеланна. И только после этого разбудил своим звонком Ракель. Через 20 минут площадка перед общежитием осветилась вспышками фотоаппаратов и огнями мигалок. Как всегда, пресса и полиция появились вместе, как Гог и Магог. Харри, Олег и Свен сидели под дубом, наблюдая, как люди вбегают в общежитие и выбегают из него. Потом Харри затушил сигарету и сказал «character». Свен кивнул, но заметил: «такую я не помню». Когда они вышли из своего укрытия, на них тут же налетел Бьярне Меллер и затолкал в полицейскую машину. Сначала их отвезли в главное управление для предварительной дачи показаний, которую Меллер деликатно назвал разбором полетов. Когда Свена забирали в изолятор, Харри настойчиво потребовал, чтобы у его камеры круглосуточно дежурили полицейские из службы охраны. Меллер с некоторым удивлением спросил, действительно ли так велика вероятность побега. Харри в ответ покачал головой, и Меллер решил вопросов больше не задавать. Потом они позвонили и попросили патрульную машину, чтобы доставить Олега домой. Светофор неприятно пищал в ночной тишине. Парочка пересекла Уэлленсгатте. Женщина держала над головой куртку, которую, очевидно, дал ей мужчина. Тот шел в насквозь мокрой рубашке и отчего-то громко смеялся. Харри показалось, что он с ними знаком. Загорелся зеленый. Перед тем, как уехать, Харри заметил под курткой рыжие волосы. Когда они проезжали в Виндерн, дождь внезапно кончился, облака разошлись, будто занавес, открывая взгляду новорожденный месяц в черном небе над Осло-фьордом. «Наконец-то», — сказал Меллер, с улыбкой оборачиваясь к пассажирам. Харри решил, что на дожде. «Да, наконец-то», — согласился он и продолжал смотреть на месяц. «А ты очень храбрый парень», — Меллер похлопал Олега по коленке. Мальчик бледно улыбнулся и посмотрел на Харри. Меллер снова повернулся к дороге. Живот перестал болеть, как рукой сняло. Эйстена Эйкеллана нашли там же, куда привели Свена Сиверсона, в камере предварительного заключения. Если верить записям Плаксы Грота, его посадил туда Том Воллер по подозрению в вождении такси в пьяном виде. Анализ показал крохотную промилле алкоголя в крови. Когда Меллер распорядился отбросить все формальности и немедленно отпустить Эйкеллана, Плакса Грот вдруг оказался на удивление покладистым, даже не стал кочевряжиться. Патрульная машина свернула на гравийную дорожку и встала возле дома.